Соседушка мой Свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло. Нужды нет. Еще тарелочку послушай. Ушица, ей же ей на славу сварена. Я 3 тарелки съем. И полно, что за счеты? Лишь столбохоты, а то во здравии ешь до дна. Что за уха? Да как жирна! Как будто янтарем подернулась она. Потешь же, миленький дружочек. Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек. Еще хоть ложечку. Да кланяйся, жена! Так подчивал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыху, ни сроку. А с Фоки уж давно катился градом пот. Однако же еще тарелку он берет, сбирается с последней силой и очищает всю. Вот друга я люблю, вскричал Демьян, зато уж чванных не терплю. Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый. Тут бедный Фока мой, как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорее без памяти домой. И с той поры к Демьяну ни ногой.